Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще одну возможность собраться вокруг Его святого Божественного Слова. И я думаю, что сегодня у меня осталось только один фрагмент той большой темы. И я думаю, что долго времени не займу, и оставшееся время вы сможете задать вопросы, которые у вас есть. Потому что я просто уже не буду начинать новый раздел, чтобы не разрывать сегодняшнюю тему. Вы помните, что прошлый разбор, один разбор был пропущен, одна среда, мы говорили о ложной надежде, о той надежде, которая у человека может быть, он может ложить на что-то надежду, но эта надежда обманет. Помните, надежда на богатство, надежда на то, что благочестие будет служить для прибытка. Я помню, когда-то одна из сестер, уже сегодня она покойна, она свидетельствовала, что они все родились в верующей семье, но не все были верующие. Вот один из ее братьев, он не служил Богу, но всегда закладывал посты весной, чтобы урожай был хороший. У него такое было понятие, что благочестие, пост, молитва должна служить для прибытка. Хотя Библия говорит, что такие люди обманываются, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Вы помните, я говорил о гуманитарных верующих в прошлый раз, которые ходят в собрание тогда, когда гуманитарку привозят. Некоторые приходят сюда, потому что думают, что здесь машины покупают, как только человек кается, и так далее, и так далее. И все связано с той почвой, что люди думают, что благочестие служит для прибытка. Хотя, с другой стороны, благочестивые люди деньги напрасно не тратят. Это тоже правда. Они их не пропивают, они их не прокуривают, они их не прогуливают. Но это есть естественный процесс жизненный. Когда человек зарабатывает плату, но не для дырявого кошелька. Вы помните такое выражение в Священном Писании есть? Зарабатывают плату для дырявого кошелька. Поэтому Библия говорит однозначно, что благочестие не тот инструмент, которым можно приобрести что-то. Хотя я, помните, говорил в прошлый раз, что Бог свой народ кормит. И всякий хороший хозяин, он заботится о своих рабах и своих слугах. Господь тоже очень хороший хозяин, но дает нам столько, сколько нам надо, ни больше и ни меньше. И помните, некто однажды просил, вы найдете это место в Писании, просил такого благословения, чтобы мне не быть бедным и чтобы мне не быть богатым. Бедным, чтобы не стал красть, а богатым, чтобы сказал, а что мне Господь? У меня у самого все есть. И потом Бог очень внимательно за нами всеми наблюдает. И если Он увидит, что при всем том, что Бог нам дает, мы уже начинаем думать, что нам Бог не нужен, то если Он милостью к нам обязательно заберет. Потому что это будет служить для гибели. И это очень такой важный вопрос, серьезный, на который Священное Писание неоднократно обращало внимание. И помните, я напоминал вам из послания к римлянам текст, что Царство Божие, прежде всего написано, что не пища и питье, а уже потом праведность, мир и радость во Святом Духе. Но первый пошел, что это не пища и питье. Хотя еще раз повторяю, с другой стороны, Бог очень внимательно следит за нами, чтобы мы не были голодные. Но если бываем голодные, значит, не так надо. Или не хотели работать, думали, что нам кто-то на тарелочке выложит. Или неправильно стали относиться к тому, что Бог дает. Посчитали, что это самое важное. И вы знаете, такое заблуждение существует. Часто, когда мы начинаем расспрашивать, как идут дела, как благословение, то люди часто указывают на материальную сторону. Говорят, смотри, как меня Бог благословил. А спроси у него, когда он последний раз исполнился Духом Святым, когда с удовольствием помолился, он не помнит. И вот поэтому всегда остается напоминание для нас, вот эту важную тему. Ты думаешь, что ты богат? Вы помните это место Писания? Ты говоришь даже, не просто ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. И в чем причина? Материальная сторона закрывает глаза. Материальная сторона, сторона благополучия, вполне определенно. Вы знаете, чтобы сказать, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, это надо что-то иметь. Если не имеешь, искренне, разве так можешь сказать? И если человек, который у Бога богат, может так сказать, то Бог ему никогда не скажет, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот как раз здесь подчеркнутая сторона, которая закрывает глаза на духовную сторону жизни. Раз телесный хорошо все, значит, человек считает, что все хорошо. И я просто повторяюсь, чтобы кому-то, может быть, напомнить, кому-то воскресить в памяти то, что было сказано. Некоторые люди, они живут хорошо, но они тут заработали непосильным трудом. Им некогда помолиться, им некогда почитать. И они имеют, правды имеют. И то, что они говорят, что есть что, и даже честным трудом заработать, это тоже правда. Но оно заработано в ущерб духовному человеку. А духовный человек вообще бедный. И потому есть разница быть богатым благословением Господним и быть богатым от непосильного труда. Когда уже действительно и есть, и уже в рот не идет, в рот кусок в горло не лезет. Вот так говорим таким грубоватым языком, потому что все высосано работой вот этой. Другое дело, когда Господь благословляет. Но это бывает только тогда, когда мы хотя бы что-то делаем во имя Господа. Бог тогда внимательно заботится о нас и не оставляет в стыде. И я не помню, я напоминал в прошлый раз один из случаев, именно отношение хорошего хозяина к своему работнику. Знаете, в Америке есть магазины для бедных и есть для богатых. И те, которые для бедных, там то же самое качество, только гораздо ниже оплата за это все. Но богатым туда стыдно ходить. Они так кружат, они никогда не идут в магазины для бедных. И когда однажды один из хозяев, там, знаете, частная собственность, своей фирмы, сегодня у нас нечто похожее, он, значит, однажды пришел в магазин для бедных, увидел своего работника, что он там ходит покупать, он пошел спрашивает. Ты, говорит, почему ты сюда в этот магазин ходишь? Тебе что, денег не хватает? Если тебе не хватает денег, я тебе добавлю. Но не позорь меня, не иди в этот магазин. Вы понимаете, как хозяин хороший о своей репутации и репутации работника. Ты работаешь в моей фирме, зарабатываешь, и ты идешь в магазин для бедных. Вы знаете, почему я этот пример привел? Если мы сегодня ценные работники у Бога, то Бог даст нам все необходимое для жизни. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Это будет столько, сколько нам надо. Может быть, Он не даст нам, чтобы нас на 10 лет вперед лежало. Но то, что нам на сегодня надо, Он все это сделает и даст. Но это будет тогда, когда мы что-то делаем. Я говорю «что-то». Почему я говорю что-то? Потому что, может быть, то, что в наших глазах кажется очень полноценным трудом, то, может быть, в глазах Божьих это не совсем так и выглядит. Мы очень часто склонны переоценивать свой вклад, переоценивать свой труд, который мы делаем, завышать его. Но Бог это ценит все своей меркой, Он все это оценивает и дает нам все необходимое для совершения этого труда. И здесь проскальзывает другая мысль. Если мы вообще очень часто просим, Господи, дай силу, дай мудрость. Но я вам должен сказать, что Бог это дает тем, кто хочет работать. Чтобы просто сидеть дома и ничего не делать, и иметь силу и мудрость, Бог не дает. Вы поняли мою мысль? Он дает для труда. И вот той силы, которую Бог дает для труда, и мы сами живем. Почему сегодня, допустим, хозяин платит работнику заработную плату? Потому что если он ему не заплатит, он умрет с голода и не будет кому работать. То вот с этой точки зрения о Боге на вообще 100% мы так не скажем. Почему? Потому что у него хватит средств, у него хватит милости, чтобы дать даже, если человек не работает почему-то. Но свою силу и свою мудрость, свое благословение Бог так просто давать не будет. Начинай работать с той силой, которая есть, и Бог даст на дальнейшее время все необходимое для дальнейшего труда. Вот это одна из причин, почему мы часто не получаем благословение. Вы помните, может быть, я здесь у себя в церкви говорил на эту тему, может быть, где-то в другом месте говорил, я не помню. Но мы очень часто не имеем благословения только потому, что неправильно мыслим. Вроде бы стараемся, делаем, добиваемся, и не можем свести концы с концами. Кажется, 81-й псалом, точно не помню, не буду его называть, но там очень хорошо отображен порядок Божий. Вы помните, я вам говорил, вот так вот Бог думает, предлагает, вот так мы делаем. Начинается с чего? «О, если бы народ мой слушал гласа моего и служил мне, то я скоро смирил бы их врагов, я их попитал медом, искал». И помните это место Писания? Мы же говорим так: ты сначала смири моих врагов, ты сначала дай мне все необходимое для жизни, ты сначала делай, а потом я буду служить тебе. И мы молимся, просим, и не получаем, потому что неправильно думаем, не так все расставили. А Бог говорит: начинай служить мне, и тогда я буду давать тебе. Помните, я в прошлый раз вам напоминал это? Кто когда? Как только вы устроились на работу, приходите первый, тут раз вам заработную плату на. Было когда-нибудь такое? Нет. Авансом давали. Да, полмесяца проработаешь, тебе дадут аванс. Но никто никогда, как только поступил на работу, не даст вам деньги. Ты начинаешь работать, и на твой счет начисляются деньги. Потом отработал какой-то отрезок времени, какую-то работу сделал, тебе заплатят. И это нормальное явление. Хотя я должен немножко делать отступление. Все-таки не вообще мы с самого начала жизни служили Богу, и тем не менее Бог нас кормил и хранил, правда? Бог нас оберегал, давал им все необходимое для жизни. А уже когда мы познали путь Господень, когда узнали более конкретно, как служить Богу, тогда Бог по-другому и требует нашей отдачи. Поэтому очень важно знать порядок Божий и подчиняться этому порядку. Иначе мы просто-напросто будем терпеть неудачу одну за другой и не будем знать, почему это все с нами происходит. Оказывается, неправильно расставлены приоритеты, неправильно думаем, неправильно ожидаем. Вот почему очень важно нам именно вникать в Слово Господне, которым Господь открывает, как мы должны мыслить, как мы должны жить и как мы должны поступать. Я буду читать один из текстов Писания. Это будет из книги Исаии, прочитаю. У меня этот пункт назван так: «Надежда, связанная с неправильным воспитанием и потому не исполнившееся». И дальше. «Не был сделан вывод, по беззаконию еще более усилилось». Это таким в общих чертах вот эту тему. Это последний 14 пункт ложной надежды. Ложной надежды. Читаю в книге Исаии, один из текстов Писания. 9 глава, 8-17 стихи. «Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из чесаного камня, щекоморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятель его вооружит ширьян с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, а пальму и трость в один день. Старец и знатный то голова, а пророк и лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа уведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. А поэтому о юношах его не порадуется Господь, и щирят его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и уставшие говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вот Господь здесь обрисовал положение народа израильского. Очень хорошо понятно и ясно, что Бог все это допустил за беззаконие Израиля. И когда было разрушено то, что было построено из кирпичей, то народ не спрашивал: «Господи, а почему-то наши постройки из кирпичей развалились и пали? Почему то, что было построено из щекоморов, почему оно сожжено?» Они поглядели, что все это разрушено. Не стали спрашивать, почему Господь это допустил, а сказали: «Ну что ж, кирпичи пали, есть еще камень чесанный, то будем строить так, чтобы вот эти или стихийные бедствия, или вражеское нашествие уже в дальнейшем не разрушили нашу постройку. Мы просто строили и не думали, что это не крепкое». И Господь делает свою работу. А люди никак не хотят понять, что это предупреждение Господь, продолжают идти вперед, продолжают усиливаться. И говорят: «Ну что ж, щекоморы вырубили, с кедров построим. У нас есть достаточно средств, у нас есть достаточно силы». И Господь вот здесь напоминает, что ничего не получится. «Я воздвигну еще других людей. И беззаконие буду останавливать, и будут пожирать Израиля полным ртом». А потом еще что говорит: «Отниму у них мудрого». Вы помните, вот дети и женщины будут господствовать над ними. Вы помните это место Писания? И что вот это Господь делает? Вы знаете, некто однажды сказал, говорит, когда Господь хочет погубить кого-то, то отнимает разум. Это правда? Как трудно сегодня. Я тут часто сталкиваюсь, говорить с теми людьми, которых разум помраченный уже. Вот попробуйте их раскрутить. Попробуйте у них вывернуть, что с ними произошло. Когда они просто-напросто не помнят, не знают, сбиваются в рассуждения. И Господь говорит: «Потом будет мало, отниму разумных всех». И так далее, и так далее. И я читаю еще один текст, который будет говорить о том, что вот это результат неправильного воспитания –